Мне хватило бы и меньшего. Я стряхнул с себя стрельцов, кому-то походя немного добавил, поднырнул под наступавший резерв. Я прокатился клубком между сапог стрельцов и, когда вскочил, оказался во вражеском тылу. Пока они разворачивались, я свалил двоих, остальные теперь были в окружении. Док и артист оттянули на себя большую часть из тех, кто еще оставался на ногах, и освободили боцмана. На пару с ним мы разделались с резервом очень быстро. Но бой еще не кончился. Наше неожиданное и своевременное подкрепление отвлекло на себя сразу троих бойцов и оказалось смятым. Невысокого полноватого уже били ногами. К тому же борода где-то дал маху, и офицер ухитрился достать свой ятаган. Правда, он обнажил сталь не столько для убийства, сколько для прикрытия своей морды от ударов бороды. Бороде пришлось уйти в глухую защиту, потому что им занялись последние трое солдат, прикрываемые своим командиром. Его непременно постигла бы участь неуклюжего толстяка, если бы док не обезоружил фехтующего с воздухом начальничка, а мы с боцманом не припечатали остальных. Артист чуточку опоздал со своим веским словом. В запасе у нас была минута, не больше. Амбалы уже начали шевелиться. Док, отдав саблю артисту, поднимал толстяка и оценивал нанесенные ему повреждения. «Уходим!» — скомандовал я. «Стоп, стоп! Ни в коем случае!» — заорал борода. «С ними надо не так!» Он отнял саблю у артиста, опустил вдоль ноги и стал на край бордюра. «Погодите!» — сказал он. «Сейчас малость очухаются, тогда...» Сечевые стрельцы медленно, словно нехотя, поднимались с брусчатки. Когда на ногах было уже около трети личного состава, борода зычно скомандовал: «Взвод! В колонну по четыре! Становись!» и указал саблей линию для первой шеренги. Я не поверил своим глазам. Амбалы понуро построились и даже подравнялись. Остальные стали в затылок амбалам. Борода наблюдал молча, как стрельцы, приходя в себя, обнаруживали своих построенных товарищей и тоже становились в строй. Командир их очухался, но подниматься не стал, закосил под бессознанку. «Правое плечо вперед, шагом! Марш!» Битый взвод скрылся в переулке. Борода размахнулся саблей, плашмя шарахнул ею о бордюр рядом с головой лейтенанта и сам еле увернулся от винтом взлетевшего обломка. Эфес он швырнул возле лейтенантовых ног со словами: «Оружие заслужить надо, вояка хренов!» После чего мы ушли. Нигде и никогда я не видел такого наполнения техники живой силой, как во львовских трамваях. Втиснуться в здешний транспорт было задачей достойной спецназа, но от окровавленных бороды и пришедшего нам на помощь толстячка народ шарахался, освобождая место. Толстячок, налетевший из-за угла, оказался тем самым Гришей, надежным человеком, которого мы и ждали на Армянке. Трамвай прокряхтел 5 коротеньких остановок, завонял паленой резиной и перекрыл движение по всему маршруту номер 2. Пришлось топать пешком. «Вы извините, ребята, — начал борода, — что я воспользовался плодами вашей победы?» «Да нет, ничего, — поощрил его артист. — Их мало бить, их надо строить». Борода был не просто возбужден, он был перевозбужден. Трусливые твари, максимум маскарада, максимум гонора, минимум мозгов и смелости. «Задел ты их основательно, — вспомнил боцман. — Что это за школьники, которые их от... в 18-м году?» «Это когда Петлюра взял Киев. Предки этих клоунов пошли брать Львов. Только здесь никаких войск не было. Всех взрослых мужиков забрали в австрийскую армию. А она из города ушла. Здесь тогда только поляки жили. В смысле, в городе. Польский был город. Так вот, собрались школьники и студенты училищ не старше 18 лет, так называемые львовские дети. Взяли оружие из городских арсеналов и отколбасили всю эту свору. так что с боевыми качествами сечевых стрельцов все ясно было вон еще когда. Борода все же гордился победой, в которую внес и свою малую лепту. «А вот скажи», — не без ехидства поинтересовался артист, — «если бы нас не было, ты бы тоже упомянул про этих львовских детей?» «Он уже упомянул», — вступился Гриша за своего патрона, — «было дело». «Да», — протянули мы вчетвером, — «и что?»